Перед завтраком Сталин вышел в сад, прошелся по дорожкам. Цвели маки, и левкои на фоне травы смотрелись хорошо, белые, голубые, темно-фиолетовые. Но чуть поодаль стояли неизвестные цветы на длинных стеблях. Их было видно с веранды, опоясанные в середине как бинтом черной бумагой. Зачем на цветах бумага? Почему черная бумага? Неприятно смотреть. Валя, подавальщица, внесла завтрак. Он поманил ее пальцем, вывел на террасу, показал на цветы. «Что это такое?» Валя рассмеялась. «Это гладиолусы, Иосиф Виссарионович. Нижние бутоны у них распускаются раньше, чем верхние, а красившие, когда они цветут одновременно. Вот нижние бутоны я оборачиваю черной бумагой, чтобы не дать им зацвесть, пока верхние не распустятся. У нас и в Зубалове так делали». Она испуганно замолчала, вспомнив, что Власик запретил ей упоминать Зубалова. Сталин ничего не ответил, сердито посмотрел на Валю, вернулся в комнату, не притронувшись к завтраку, накинул шинель и пошел к калитке. Валя растерянно смотрела ему вслед. На глазах ее выступили слезы. Ей жаль было Иосифа Виссарионовича. Обидела она его, нечаянно, но обидела. Вот грех-то. Не позавтракав, уехал. Ах, как неладно все получилось. И попутал я, черт, сказать про Зубалова. Машина шла по узкой дороге, выводящей на Можайское шоссе. Сталин не обращал внимания на сидящего рядом с шофером полковника, не замечал возникших на дороге впереди и сзади машин охраны. Он поглядывал на ели справа, березы и осины слева. Весь лес прочесан, проверен, невидимо охраняется. Но именно от охраны он и может получить пулю в затылок, либо в лоб. Паукер уверяет его, что каждый охранник следит не только за дорогой, но и за своим соседом-охранником, и потому исключены всякие случайности, так выразился этот плут Паукер. И все равно эти хмурые ели, эти по-осеннему теряющие листву березы и осины, вплотную обступающие дорогу, были неприятны, внушали тревогу. Сталин почувствовал себя спокойнее, когда машина выехала на Можайское шоссе и помчалась по нему, а потом по Дорогомиловской улице. Здесь нет этих елей, этих осин и берез, за каждой из которых прячется невидимый стрелок, и в кого он будет стрелять, неизвестно. Здесь улица, охрана отлажена, движение транспорта задержано. Здесь действует страх. В древние времена, когда по улице проезжал властелин, его подданные обязаны были падать ниц и лежать, не поднимая головы, выражая якобы свою рабскую покорность и смирение. Нет, не для этого было так заведено. Люди должны были лежать, не поднимая головы, чтобы исключить всякую возможность покушения. Поднятая голова немедленно отсекала с саблей охранника. Неплохие порядки. Знали древние, как охранять себя от толпы. Но вот как охранять себя от дворцовых переворотов, не все знали. Правильно ли он поступил, нарушив свое обещание сохранить жизнь Зиновьеву и Каменеву? Правильно поступил. Почему правильно? Потому что процесс отвечал интересам партии и государства, признания подсудимых отвечали интересам партии и государства. Пощадить подсудимых за те преступления, в которых они признались, значило поставить под сомнение достоверность их признаний, достоверность их чудовищных преступлений. Пощадить их значило объявить простительными такие чудовищные преступления. Пощадить их значило поощрить и других на подобное преступление. Пощадить их значило нанести непоправимый вред партии и государству.